Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 31 августа 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Вот тут мне написали интересную смешную вещь, что два русских богатыря, Владимир Великий и Дмитрий Благородный, провели тренировку в Сочи. Лучше вам, Мальцев, не встречаться с императором, уработает на раз. Ну, не уработает, у нас слишком весовые категории разные. Я помню, у моего сына был тренер по самбо. И вот у него фотография была, он ее, правда, показывал только самым, так сказать, близким. Там он Путин молодой, и он молодой, и в Питере, и рефери стоит и поднимает ему руку, а Вова такой стоит опущенный. Так вот, я по габаритам могу сказать, что ну, этот бы тренер ну, никак меня не уработал при всем его желании. А вот Вову он уработал только так. Так что давайте. Давай, что там? Ага, вот Алексей пишет: подтвердите о получении от чистокровного еврея на благое дело. Ну, Алексей, нет чистокровных, наверное, евреев. Ни одного причем. Как и, в общем, никаких чистокровных нет. Ну, да. Может, там, я говорю, каких-нибудь чукчу найти где-нибудь в тундре, да, там чистокровного еще можно. Но в любом случае спасибо большое. Пожалуйста. Тимуру Ивановичу спасибо, который собирает на комнату 101 все время. Спасибо Виктору и Кузьмичу два раза спасибо. Спасибо. Видимо, один за выходной раз. Ну вот, собственно, можем перейти к новостям. Да, вот тут я удивился, ты знаешь, смотрел давеча, смотрел 365. Вот этот вот исторический канал. Но я, если что-то смотрю, то иногда вот это. И то меня стало пугать в последнее время все, что там показывают. А сейчас я был просто потрясен. Я процитирую. Это рассказ про 21 год. И там было сказано: Турция дала отпор греческой оккупации. Ты можешь себе представить? Я просто был потрясен. Во-первых, я представил, если бы грекам перевели этот вариант этого канала, чтобы, ну там, я не говорю про сербов, там, про всех остальных, вообще любым православным и любому славянскому миру. Представляешь, оказывается, греки в 21 году пытались не освободить свою территорию от османов, да? Которая Османской империи еще была. Можно там что угодно говорить, Ататюрк еще не стал никем. Там в 22-м году султан только ласт, так сказать, оттуда. Ну, не склеил, а умел, да, вот. А я был просто потрясен, честно тебе скажу. А тогда вообще это те, которые про Крым наш говорят. А тогда Константинополь, это чё? Понимаешь? Ну, вообще, вот здесь, ну, это понятно, что об этом можно там неделю говорить, но здесь вот совершенно, то есть, другая точка зрения другой цивилизации, я так скажу, не русской цивилизации, присутствует вот на канале 365. Я потрясен. Гроза оставила без света 500 000 канадцев. Да, то есть видишь, какие вот вещи случаются. Стукнула молния там, и все. И 500 000 осталось без света. И когда говорят, как вот, так скажем, ну, какие-то вот происходят вещи, связанные в будущем, будут происходить с какими-то революционными ситуациями, вот так они будут происходить. Не обязательно там какой-то террористический акт вырубит электричество. Это вполне может быть вспышка на солнце, все что угодно. Нет электричества и все. Но вот хорошо в Канаде люди тихие. А вот, как ты помнишь, рядом с Стокгольмом, когда электричество отключили всего на 5 часов, Шухер был очень сильный. Там оказалось не такие тихие. По факту гибели зверей в Приморье возбуждены уголовные дела. Да, с этими зверями. Это самая как бы основная новость, которую пихают везде и всюду. Но я так понимаю, что это как в день радио, да, профессор Шварценгольд, корабль со зверинцем. Ну, понятно, что утонул Уссурийск. Понятно, что там надо повыпендриваться этому, как его, господи, сейчас, Трутневу, да-да-да, я все время забываю, хорошая фамилия у меня такая, Трутневу надо повыпендриваться, рассказывать, какие злодеи зверюшек не выпустили, они утонули. Я абсолютно с ним согласен, да, там злодеи не выпустили зверушек и так далее. А причем хозяева. А вот кто в Крымске хозяева были? Путин с Трутневым, там, Ткачев. 160 человек погибло, 34 остались без крова. И здесь, в этом, кто виноват в Уссурийске? А что не сделать было бы дренажи? Это что, впервые, что ли, Уссурийск затапливает? И вообще там впервые ураганы и стихии, что ли, реки выходят из берегов. Они там дамбу бросились строить. Как помнишь, на Амуре бросились все дамбу, как будто Амур впервые. Каждый год он выходил из берегов, а тут надо же, вот это нифига. Там Уссури, Амур, там все остальные реки дальневосточные вдруг оказались опасными, оказались. Так и здесь, в общем-то. Я так понимаю, что нужно им на кого-то перекинуть. Они же не могут сказать, что мы, козлы, утопили Уссурийск. Да, вот там фотографии очень страшные такие вот. Вот когда, я так понимаю, подъезда даже не видно. То есть подъезд под водой оказался. Вход в дом под водой. То есть достаточно глубоко. Вот такие дела. При проведении Восточного экономического форума во Владивостоке на 5 дней будет ограничено движение, запрещена стоянка маломерных судов. Ну да, там тоже будут показывать благосостояние семьи Лени Голубкова, все эти графики. А для того, чтобы это все показать, надо перекрыть набережную, улицы и никого не пускать туда, представляешь? Там в Сочи, ладно, перекрывали, но хоть ходить можно, а здесь даже ходить нельзя, пропуск нужен. Чтобы ты пришел и посмотрел вот эту хрень, которая никому нафиг не нужна. Представляешь? По последним данным Россельхоза, в Бурятии зафиксирован 31 пожар. Да, видишь, как-то вот они, как там, я не знаю, Пучков не требовал от своих подчиненных за 3 дня потушить пожары, только в Бурятии увеличиваются. В этом, конечно, нет ничего смешного, но представь, насколько безответственный человек Пучков, если он может требовать, насколько он не понимает, что происходит, если он требует за 3 дня прекратить пожар. Ну, это все, что Сталин бы там 22 июня проснулся и потребовал бы за 3 дня победить немцев. Да? Вот приблизительно то же самое. Нет, я понимаю, что огромная полнота власти там и так далее. Но если ты не шамшишь вообще в этом деле, ничего не понимаешь, нахрен тебе там быть самым главным спасателем, ты пожарным. Алексей Мышляев, руководитель пресс-службы УВД московского метро, заявил, что мужчина погиб в результате самоубийства, прыгнув под прибывающий поезд. Да, что-то все больше и больше прыгают людей под поезда, ну... Такое в голове. И вот тут новость по поводу пожара в СИЗО в Ульяновске. Причем сведения самые противоречивые. В одном случае говорят, что там чуть ли не восстание было, да? В другом случае прокуратура заявила, что там ремонт делали зычки сами и в результате что-то загорелось. А была еще информация, что в карцере для душевнобольных произошел пожар в связи с тем, что там все прорезинено и замкнуло проводку. И вот эта резина загорелась. И, во-первых, что такое карцер для душевнобольных? У меня вопрос такой сразу. Вот он проскочил. Это официальная федеральная служба исполнения наказаний. Карцер для душевнобольных, я подчеркиваю. Да, вообще должны душевнобольные. Конечно, о чем речь? А какие душевнобольные? Они должны лечиться в специализированных учреждениях, даже если они осуждены и там сошли с ума вдруг. Ну, да, это же не официальный термин. Нет, так это считай, что это официальный термин. То есть это они подтверждают, что у них для душевнобольных есть карцеры на территории СИЗО, то есть на территории крытой тюрьмы. Что вообще является, я не знаю, нарушением вообще всего, чего только возможно. Ну, потрясающие ребята, в общем-то. И посмотрим, что из этого родится. Конечно, спрашивают, кто виноват в том, что погибли люди, там 9 человек получили ранения, четверо, значит, погибли, да? Вот, кто виноват? Ну, всегда нужно начинать с головы, даже если исключить там Путина с Медведевым. Ну, Коновалов виноват, конечно, мы говорили. Человек, который вообще наплевал на тюрьмы и места лишения свободы. Ему не по чину. Он министр юстиции, он даже этим не занимается вообще. Ты вот хоть раз слышал, чтобы он этим занимался? Он там что-то какие-то отписывает этим судам по правам человека, какую-то шнягу там на Запад пишет. Он великий, понимаешь, он не может снизойти до тюрьмы. Вот это вот. Ну да, он там такой же мутант, этот маленький мутант, а этот большой такой, этот там 1.5 метра, а этот чуть ли не 2.5, да, вот они там два друга, Дима и этот, как его там, не знаю, как его там зовут, не помню. Корпорация монстров. А? Да, корпорация монстров. В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту смерти водителя автомобиля после драки из-за устроенного им ДТП. Казалось бы, вот ничего особенного нет, но там было заявление, что вот в селе Синявское, значит, вот как раз в Ростовской-на-Дону области, нетрезвый водитель, молодой человек 22 лет, протаранил 5 автомобилей, его там били всей толпой, и папу его били, в общем-то, я так понял, убили такие. Вот. Ну, что-то у людей с головой прям беда какая-то. Всем надо в карцер для душевнобольных. Не, я понимаю, можно хлестануть кому-то по роже, ну бывает там, сгрустнется. Ну зачем же это делать всем селом? Причем какие-то отмазки сейчас пошли, что да нет, вот не все били, там кто-то не бил и так далее. Во Фроловском районе Волгоградской области полицейские при задержании ранили дебошира, громившего автомобиль. Да, он пытался разбить там, вернее, громил арматуренный, там стекло разбил у машины, мял эту машину, в машине были дети, они позвонили, я имею в виду владельцев этой автомашины, вызвали полицию, полицейские приехали, пытались унять, он не унимался. Ну, как там был, я не знаю, но говорят, что стреляли по воздуху, а потом выстрелили в ногу. Ну, надо отдать должное полицейским, потому что, когда стреляют в ногу, обычно попадают в голову, поскольку они стреляют весьма плохо, да, и обычно или рикошетом от асфальта. Здесь, в общем-то, всем повезло. Такой хороший конец, такой удачный. Но сам факт того, что вот сейчас люди, я говорю, совершенно озверели, вот этого забили. Тут вот арматуренный какую-то машину разбивают. Безумие. Девушка погибла во время стирки белья. Да, не, смейтесь, это такой заголовок. Да, увеличилось количество. Это такая новость. Но новостей вот этих очень много, к сожалению. То есть каждую неделю мы получаем новость о том, что кто-то заряжал телефон, его убило, или убило от холодильника, или от стиральной машины и так далее. Количество смертей от электрического тока растет, и никто, так скажем, у нас какую-то рекламу там на телевидении делают, посвященную непонятно чему, но вот элементарным вещам, вот этот же Пучков, МЧС, элементарные вещи не рассказывает, как человек должен себя вести с электроприбором, при пожаре, там, на льду, я не знаю, еще как-то там, при катастрофах. То есть ликбез элементарный должен быть, этого ликбеза нет. И количество вот таких совершенно нелепых смертей, оно растет каждый день у нас. Путин и Медведев вместе провели тренировку в резиденции в Сочи. Ну, это была основная новость такая, что какие они там молодцы, тренировались. Вот они. Удивительно, тут Медведев выше Путина. Ты видел фотографию? Медведев на пол головы выше Путина, стоят рядом. Я был потрясен. Какие кроссовки у нее должны быть, наверное, сантиметров, я не знаю сколько. Но он всегда был поменьше, потом начал потихоньку подрастать. Когда был президентом, они были наравне. А сейчас, видишь, он уже перерос Путина. Вот такой молодец. Спрашивают, почему Медведев там с Путиным, ну, и так далее. Вот различные западные СМИ рассказывали это для того, чтобы Путину показать, какой вот он молодец, какой он там, как тренируется и так далее. На самом деле, это же элементарно, показывать никакой, ну, это есть, это всегда показывает, какой Путин молодец. Показывает, что у Медведева с Путиным замечательные отношения. Я думаю, по просьбе Медведева вот эти все вещи, что они там пришли на соревнования вместе, теперь они барбекю жарят, там, спортом вместе. А ты думаешь, у них плохие отношения? Нет, не плохие отношения, но Медведев рассчитывает, что из этих отношений он может построить себе что-то в дальнейшем. Потому что, ну, определенные проблемы у него вот были весь год, да? Абсолютно точно известно, что даже среди вата его рейтинг упал до нуля. И вот он пытается что-то дергаться. И ему наверняка даны какие-то обещания на будущий выбор и так далее. Но обещания-то это, конечно, хорошо. Но все будет зависеть от того результата, который принесет Медведев. А результат будет нулевой, я поверь, я уверен в этом. Дмитрий Медведев поручил подготовить директиву для назначения главой Русгидро Николая Шульгинова. Да, ну там какой-то Шульгинов вот теперь возглавил Русгидру. Гидру, у этой гидры там сколько не отсекай голов, будет очередной Шульгинов или Дот, там был Дот. Вот, так что я могу сказать? Ну... Медведев сейчас, мы видим, какие-то кадровые перестановки проводит, то есть он показывает, и он думает, что на самом деле, вот в его мировоззрении, какое Медведева, кто принимает решения, ну, помимо Путина, принимают люди, у которых есть деньги, и те, которые там какими-то государственными механизмами рулят, он совершенно не понимает, он, хотя у него есть интернет и так далее, но он живет в другом мире. Он думает, что вот такие, как этот Шульгинов, будут принимать решения. Никакие решения они не принимают. Они сидят, они могут доить Русгидру и все. Вот каждый свою гидру доит там. У них есть бабки. Но эти бабки не значат ничего. Абсолютно. Потому что сегодня они есть, завтра у них их забрали. Те, у кого будет власть. И все. Инициаторами памятнику Табаку Олегу Табакову в Саратове выступили Володин и Миронов. Миронов имеется в виду Евгений, который актер. Да, который саратский, вот тут и Володин, и Миронов, все такие довольные. Так это памятник Табакова, я его не узнал на картинке. Ну да, ну это как бы такой, и там он и в виде кота, и в виде этого мальчика из фильма. Когда, помнишь, ему 25 лет был, он 15-летнего играл, в общем-то. Ну, это рядом с... Я ходил, смотрел памятник уже после открытия, конечно. Это рядом с театром оперы и балета. Табаков там никогда не принимал участие. А напротив, дом пионеров, дворец пионеров, вернее. И вот там в дворце пионеров он в студии находился, значит, ну, я имею в виду, учился, обучался в этой актерской студии. И спрашивают, зачем Володину это нужно? Я уверен, что, конечно, Володин никакой не инициатор. Инициатор Миронов, безусловно, так как он учился у Табакова и связан с ним очень сильно. А так как Миронов оказался потрясающим царедворцем, абсолютно потрясающим, да, он там ку делает так артистично, я бы сказал, что там у всех челюсти отвисают. Говорит, да, ну вот этот вот молодец, далеко пойдет, ку делать умеет. Вот. Конечно, он посоветовал Вячеславу тут однозначно. А Вячеславу очень хочется вот не Русгидры принимают решения. Не те даже, у кого есть бабки, а у кого есть влияние. Сейчас мир информационный. И поэтому, конечно, Вячеславу нужно заслужить уважение и почтение со стороны вот этой актерской элиты, художественной, литературной и так далее. Он же не может их запрессовать как журналист. В общем, среди чистокровной элиты. А? Среди чистокровной элиты. Чистокровной элиты? Это как? Нет, я просто вспомнил наше первое письмо. А, ну да. Нет, конечно, тут очень важно ему именно, так скажем, получить какой-то карт-бланш, не черную метку. Потому что от этих ребят определенный Дима уже там черную метку получал, мы это знаем. В социальных сетях активно обсуждают видео с фестиваля цветов в набережных Челнах. Да, там кормили опять с лопаты, да, вот. То есть, если до этого блинами, а тут какой-то шарлоткой с лопаты кормили. Вот так вот жизнь устроена. Да нет, я думаю, это тоже какая-то, какое-то это все, вот как с давлением этих продуктов. Мне кажется, это какое-то действие, какой-то, я не знаю, обряд. Ну, может быть. Ну а с чего это? Это есть такая традиция на лопате что-нибудь жарить? Ну там, в плохие времена. Ну, нет, в плохие времена на лопате ставили в печь, хлеб, там что-то. Нет, понятно, да. Ну, там специальная лопата. Да, специальная деревянная лопата, да. А такой лопатой, ну, ей землю копают вообще-то. Или снег убирают, как вот в данном случае, там лопата для снега, оцинкованная такая. Да. Франция перевела более 1 миллиарда за мистрали на российские счета. Да затрахали. Эдик, это третий раз уже. Ты представляешь, причем ты посмотри. А кто пишет? Газета? Все пишут. Эдик, вот ты вниз опусти, ты посмотри, сколько пишут. Я специально взял. Да, все средства массовой информации врут. Абсолютно все. Вот я тебе читаю. Вот ТАСС пишет. МИД Франции, двоеточие, Париж полностью компенсировал выплаченные РФ суммы по проекту Мистрали. Компенсировал, да? Мы русский язык знаем. И далее текст. Как отметили в администрации французского президента, Париж обязался полностью выплатить Российской Федерации суммы, перечисленные на основании контракта. Разница с названием статьи есть, да, обязался и компенсировал. Дальше, НТВ. Париж полностью компенсировал затраты России на вертолета-носец. И, отвечая на вопрос о размере выплат, представитель МИД рассказал, что, как и было объявлено ранее, расторжение сделки обойдется меньше, чем... А точная сумма будет сообщена парламенту. Понимаешь? Без парламента никто ничего там сделать не может. Мы это говорили. Поэтому, если во французских СМИ нет информации о том, что парламент принял такое решение, а он отдыхает, парламент у них, и такой информации нет, значит, такого решения быть не могло. Но тут они очень много понаписали, как, про какие-то источники, про какие-то тайные источники, и кто тут вот только не пишет, и ТАСС, и русская служба новостей, и РБК, и говорит Москва, РЕН-ТВ, все-все, и Регнум, Мир 24 и так далее. И, то есть, это третье ложное сообщение, сознательно спланированное, то есть, это ситуация формируется сознательно. Зачем им говорить о том, что выплатили, когда не выплатили, пока даже не предполагают, потому что парламент не собрался. Ну вот, я накопал еще, оказывается, какие вещи они писали. Вот Радиус писал, и не только Радиус, и Free News. Париж тайно перечислил в Москве деньги за Мистрали. Тайно. Франция тайно расплатилась за Мистрали. Можете представить, какой бред, а? И это издание, которое вроде как себя уважает, но мы-то их точно не уважаем. Какие тайны. Это тоже какой-то код. Мы что-то читать не можем. Да, мы не понимаем, что происходит. Да, я даже расписываюсь. Я не понимаю, почему они врут третий раз. Причем по-глупому, да? Да, может быть, конечно, им интересно заполнить вот все страницы, то есть отвести глаза. Что-то другое происходит, а чтобы мы это не заметили. Вот тут одни сплошные мистрали. Либо есть более простое объяснение, что они получают просто разнарядку. Разнарядка пишется в одном экземпляре, да, и никто ее корректировать не собирается. То есть из одного центра, например. Нет, мы об этом и говорили. Конечно, пресс-релиз какой-то выпускается, да. Такой, все закинули, они сразу... И они даже не корректируют, потому что отказать они не могут, да, и так вот как получили, так и пишут. Потому что действительно допускать ошибки даже, ну вот такие чисто логические, одновременно, да, ну хотя бы временные, вот эти, да, как да. Ты говоришь. Причем ну, это знаю, третий чего раз. Чего добиваются, я не знаю. Какое-то заклинание. Они думают, да. Что если они будут долго здесь об этом говорить, то им, да? Да, там им сладко станет. Ужас какой-то. Пресс-секретарь Дмитрий Песков опроверг подписание акционерного соглашения по строительству газопровода «Северный поток-2» на Восточном экономическом форуме. Вот тоже новость. Да. Опроверг сообщение. Они о чем говорят? О потоке или об опровержении сопровождения? Об опровержении и о потоке. И дальше вот... И представляешь, вот Песков отдохнул, вышел и начал все опровергать. Заявил, что ему неизвестно о сокращении зарплат сотрудникам администрации президента. А еще больше ему неизвестно об объединении Минфина и Минэкономразвития. Мы понимаем, что, конечно, о сокращении администрации президента и объединении каких-то министерств наверняка разговоры идут там каждый день. Ну, потому что денег нет, кормить надо такую махину. Халявников куча, все это понимают, что это там брат, сват и так далее, что 90% людей не заняты ничем. То есть они даже кнопки не нажимают, они там пасьянсы раскладывают, я не знаю, чем занимаются. Куда-то их надо девать. И вот в связи с этим такое вот заявление, что нет, оказывается, не обсуждали, не говорили. Да, представляешь, он, вот Песков опроверг. Вот он выступил, да, и опроверг три там каких-то, может и больше, да, опроверг. Он что вышел? Опровергать херню? Да, да, вот мы об этом сегодня как раз и говорили. Я думаю, что да, что какой-то вопрос был другой, который ему нужно было бы, ну, как бы ответить на него. Поэтому вот он опровергает всякую фигню, то есть ничего не сказал. Вот как это, кого называли мистер Нет из дипломатов? Я и не помню. Ну, кого-то, да, вот его надо назвать мистер не знаю, да, а я не знаю, а я не располагаю такой информацией, а хрен ли ты сидишь там, да, может, ты подвинешься, на что-то другое сядет, который интересуется. Нет, мне это неизвестно. Всеволод Чаплин призвал верующих сменить циничные коррумпированные элиты в России. Представляешь? Во как. Хорошо, давай. Проявлять свое гражданское действие на уровне села, города, региона, страны в целом и всего мира. Представляешь, вот он обнаружил чрезмерную долю цинизма в некоторой части политических и экономических элит. Все это мешает России сделать свой новый прорыв. Абсолютно с ним согласен, с Чаплином. Причем к этим элитам я и Чаплина тоже причисляю. Они же эти элиты и в РПЦ находятся, не только в Кремле. Не, ну ты что, они монахи, они же... Конечно. Они... И причем, ты же понимаешь, о чем говорит Чаплин? Он говорит, что это надо там местных каких-то гонять, он же не намекает на то, что надо Путина гонять. Ну или, может быть, он с дикого похмелья, там голова болит. Почему? Может быть, у него какие-то планы есть, мы же не знаем. У него лично, может быть, он сам хочет стать кандидатом в президент. Не знаю. Не, я согласен, что... Там помимо хунвейбинов, да, цзаофани были еще и много всяких, которых я даже не произнесу название у китайцев. Не только же хунвейбины всех молотили, устраивали культурную революцию. Поэтому сейчас вот эту культурную революцию тоже хотят многие устроить. Они понимают, что нужно как-то очищаться. А как? Ну так, чтобы их не выгнали, да? Поэтому они должны вот этих зоофаний возглавить или хунвейбинов. Мы уже много слышали таких криков. Они не кричат «долой Путина», они не кричат «долой там вот эту всю мечпуху, кодлу путинскую, там с Сечиным, с Ротенбергом, с Тимченками и так далее». Они кричат «долой вот какую-то циничную элиту», ну, у которой есть имена, но они их не называют. Ну, то есть, такой народный фронт, вот сейчас еще один появится, такой, Володинский. Вполне я допускаю, что здесь тоже руками, Вячеслав Викторович, потому что если устраивать культурную революцию, то без него никак не обойдется. Обязательно он должен это делать. Вот эта культурная революция должна будет вымести Медведева и ему подобных. То есть должны прийти там всякие Хунвейбины, Цзяофани, потом они всех выметут и нормально, и поедут, как те Хунвейбины и Цзяофани, ну, в село. Информация о свободных должностях будет размещаться по новым правилам. Это, я понимаю, о чиновничьих вакансиях, да? Да. То есть их будут в открытом доступе размещать. Ты знаешь, Эдик, я когда это прочитал, я был потрясен. А знаешь почему? Потому что я был уверен на 100%, что эти вакансии размещаются уже давным-давно вместе с тендерами. Потому что когда писались эти законы, там об этом и писалось, об открытости. То есть тендеры должны быть открыты, вакансии должны быть открыты. Я думал, что это работает уже давным-давно. А оказывается, они только с 1 сентября рекомендуют. Можете себе представить, я был потрясен, я этого не знал. Хотя, ну как бы вроде элементарная вещь. Но я просто не ищу вакансии себе в госслужбе, поэтому не залазил туда. А там, оказывается, этого и нет. Шишки дураки. В УЕФА отказались комментировать вопрос о лишении в России прав на показ чемпионата Европы. Ну да, говорят, что не покажут 5 сентября. Да, то есть это, я так понимаю, Первый канал и всякие ВГТРК. По какому поводу? Они, потому что денежку они не заплатили. А, я думал... У них за предыдущие вещи есть долги. Слушай, ну сколько они денег тратят на всякие Russia Today и прочее? Эдик, вопрос, как можно сделать Первый канал убыточный? Вопрос Путину. Ну а сейчас и ныне Володину. Слав, ну как Первый канал можно сделать убыточным? Ну вы чё? А может они опасаются какой-нибудь демонстрации со стороны этого? Может они не хотят просто показывать его? Да нет, да у них там все вообще. Ну, может, они вообще все боятся, может, они думают, сейчас выскочат. Ну, у них все и плохо и неинтересно. Ты же сам знаешь, что такое в ГТРК Саратов. То есть, если бы им не давали деньги сверху, они бы давно уже друг друга бы съели от голода. Они и так едят друг друга, но не от голода. Ну, это же ужасно. Ну как ну, можно? Да, никто их не смотрит. Как можно сделать телевидение неинтересным? Как можно сделать его убыточным? Они его сделали музеем. Первым делом Петров уже пришел, начал музей создавать. Это саратское телевидение, это музей телевидения. Музей так что телевидения, вот в этом хорошо. Смысле, да, это прям вот. Ну это же везде, это же надо, и там наверху то же самое. Все вот эти вот люди, которые в 90-е годы, они были, как можно сказать, креативны. Я не хочу сказать талантливы, но креативны. Они сейчас даже не креативны. Ну, они зажрались. Да, ходил с этим самым, там, с каким-то Хайером. И Киселев с иракезом ходил. Да. Мощности российских автозаводов загружены всего на 40%. Сообщают нам средства массовой информации. Да, и то не продается. И при этом мы помним, что в начале июля было заявлено, что за 5 месяцев импорт легковых автомобилей в России сократился вдвое. Представляешь? То есть, мало того, что здесь ничего не производят, потому что никто не покупает, так оттуда еще никто ничего не покупает. А это же целое, сколько тут народу-то кормилось на этих автомобилях. Один, да это после строительства сбор. Вторая отрасль. После строительства в нормальном мире это вторая отрасль. Ну, которая конкурирует только с электроникой. Я не знаю, электроника раньше или... Вот, ну, понятно. Автомобиль, строение, да. Вот получается ситуация какая? Расчет был на чё? На то, что с Запада не будут покупаться автомобили и вырастет потребление тут местных. Не выросло. Ну вот АвтоВАЗ с 1 сентября повышает цены на модели Лада на 3%. Ух. Они сумасшедшие. Ну ты понимаешь, что такое 3%? Да если... нет, это просто официальное самое. На самом деле будут на 30%. Да, конечно, на повышение. Это просто скажут, это у нас базовая модель, да. А тут вот покрашена слегка красочкой, тут это совсем другая. А вот Лада Калина подготовила топовую версию, так как называется, и там есть круиз-контроль. Представляешь? Да ну! Да, представляешь, круиз-контроль есть, надо! АвтоВАЗ семимильными шагами. Да, где-то. продвигается вперед, да, к победе. Уже круиз-контроль. Да. Так. Назарбаев в Китай с государственным визитом прибыл самый первый. То есть там все... Может, он сбежал. Не, ну не сбежал, конечно. Он прибежал самый первый, потому что туда, когда все наедутся, ты же понимаешь, никакого государственного визита не получится. Получится просто поторговать харей перед камерой, ну, и да. Все. А ему надо с Цзиньпином пообщаться, с какими-то другими ребятами, что-то там выгодно, выгодно продать, да, что-то поделить. Поэтому он, конечно... Назарбаев занимается самореализацией. Я вчера прочитал у кого-то, мне понравилось. Реализация – это продажа, да? Да. А самореализация – это самопродажа. Самопродажа, очень хорошо. Пан Ги Муна зовут тоже, будет и Пан Ги Мун, и Путин будет. Вот вопрос остается один только, приедет туда, приедут японцы или нет? Я имею в виду в виде АБ, в виде руководителей. Ну, не монарх, конечно, но хоть премьер приедет, вот как ты считаешь? Даже не знаю, нет, недостаточно информации. Но они вообще люди культурные, они все время кланяются. Но их пригласили официально? Да, я, конечно, они обязались, что делегация будет. Но вот, а кто из них? Да, проблему... Ну, Абе он такой, в общем-то, довольно-таки как миролюбивый, на мой взгляд. Ну, не знаю, сейчас он, по крайней мере, жесткость проявляет. Вот мы не, как по Курилам куда деваться? А, вот, а по там островам. По островам тоже. Китайцы тоже обнаглели, понимаешь? И он, не знаю, вот ну, посмотрим. У меня ощущение, что он сейчас и сам, наверное, на распутье. Но думаю, что он не поедет. Ну, надо ехать вообще-то. Почему? Ну, мудрый человек поехал бы. Ну, японцы мудрые люди, может, да. Поехать, да. Потому конечно. Что, а что ты узнаешь, если останешься дома? Ничего не узнаешь. Что ты Но там люди твои съездят, узнают что-то. Но это же уже и другое они узнают, да. Раз они твои люди. Мальцев, если ты такой умный, объясни, почему нефть уже 54. А почему, при чем здесь умный? Я и говорил, у нефти порог 60. Вот к этому она пока будет стремиться... До начала следующего года, а возможно потом будет падать. Потому что пока мы говорим... прогнозируют до 60. Не, потом... ну мы говорили потом... все время, да. Вот вчера Димуру слушал, он то скажет, его спрашивает, что следующая цифра? Он говорит, следующая до 60, а потом падение до 20. Ну, до 20 оно возможно. Я не знаю, я Димуру передаю. Ну, оно возможно только когда новые участники, мы говорили, Иран и так далее. Но то, что ОПЕК сейчас испугались... И там призывают всех, кто не участвует в ОПЕК, сесть за стол переговоров. Представляешь, это вот таких вот крохотных. На самом деле ОПЕК просто, ну, просто не нужная организация на сегодняшний день. Пусть будет. Черт. Ну пусть будет. Китайский рынок возобновил падение после укрепления перед выходными. Да, и вот сейчас... Народ насторожился, поскольку отток инвестиций, а тут в Китае великий праздник и так далее. То есть такие вещи обычно нехорошо заканчиваются. Вот 2 сентября Путин поедет в Китай. И рассматривают тут многие мудрые экономисты, что Россия может являться спасителем для Китая вот при замедлении. Объем китайской экономики и то, что может предложить Российская Федерация, это вообще минимум. Знаешь, причем это вот гипотетически может предложить там территорию свою, да, они с удовольствием заберут, и я думаю, об этом и будет идти речь в разговоре с Путиным, а не о том, чтобы подпитать китайскую экономику за счет ресурсов России. Газпром 2-3 сентября подпишет меморандум о поставках газа в Китай. Меморандум опять. Да, меморандум. Да. Вот и... меморандум, это слово, я так понимаю, мема, да? Помните, да, там, да. Мементо море и все. Это значит так, на память что-то подписали, ну, да. Песков, договоренности по контракту силы Сибири с Китаем пока нет. И не будет пока никаких договоренностей, пока Китай сам не понимает, что ему нужно, а что не нужно. Но он понимает, что ему нужна земля, он понимает, что ресурсы в этой земле нужны, но он не понимает, зачем ему Путин. Да? Вот это главный вопрос, который Китай задает. Помнишь, мы год назад говорили, что Китай будет там стремиться то, сё, пятое, десятое. И одно мы только в одном просчитались. В том, что мы думали, что они, ну, абсолютно, как это сказать, без принципов люди. То есть абсолютно без принципов и готовы с Путиным что хочешь делить. Оказалось, не так. Оказалось, вот они все готовы. Ну, Путин вот тут как бы лишняя фигура. Не очень он им нравится. Они там рассказывают про то, что он великий. Там показывают рейтинги 70%. Но если вы возьмете китайскую прессу и почитаете хотя бы переводную, да, на английский язык, то вы увидите, что, ну, они понимают, что здесь воры и жулики, что все разворовали свою страну, и что, ну, наверное, все-таки с точки зрения даже азиатской чести западло с такими ручкаться прям вот так в открытую. Можно как-то там за углом задней ногой подписывать что-то, но не впрямую. Я думаю, китайцам надо вести газопровод из Казахстана в Китай с захватом Амурской области. Понимаешь, надо, чтобы отрезать. И что внутри этого газопровода будет? Это ты сейчас их. Подскажешь. Ты сейчас подскажешь. Ну, они же там поставят вышки, да, сторожевые. Конечно. Это наш газопровод. Конечно. Ну и, соответственно, все. И отгонять будут. А США готовят пакет санкций против компаний Китая, которые якобы сотрудничали с хакерами. Ну да. А с хакерами, по-моему, все компании сотрудничают. Нет, ну имеется в виду еще и те хакеры, которые государственные какие-то задания выполняют. Поэтому по санкциям... Шпионы, там, хакеры-шпионы. Да, там, да? Не все по санкциям понятно. Там не только частные фирмы, но и государственные структуры. И поэтому я думаю, что в США сами еще понятия не имеют, какие должны быть эти санкции. Ну кому-то они для Близиру, конечно, там прижмут одно место. Ну, я не думаю, что это будут те, с кем у США нормальные финансовые отношения. Потому что, ну, пока они не могут этого сделать в полном объеме. Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, рассказал о тайном правосудии США. Да, он рассказал, что есть какие-то вторники террора. И Обама во вторник принимает решение, кому умереть. Вот почему вторник, я не понимаю. Ну, наверное, потому что президент Соединенных Штатов выбирается в первый вторник после первого понедельника в ноябре. И у него такое, наверное, родимое пятно вторника стоит. Такой вторник, такой важный день. Надо в этот день пришло время кому-то умереть. И Обама такой классический, конечно, с точки зрения злодея. Такой вот он веселый такой. Прикалывается, а потом раз, так камера перемещается в овальный кабинет, так темно, и во вторник он так, этого загасить. Этого... И тревожная музыка заказана. Да. Да? Та-пам. Там-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Это не тревожная, вот это мультипликационная для меня музыка такая, да? Вот. Поэтому, ну, я не знаю, вот... Кассенс, я хорошо отношусь, но я думаю, что его... Но он осёл. Не, ну что его прокатит. Знаете, как я уважаю Остапа Ибрагимовича. Да, не, я думаю, что его прикололи просто. Это такой фейковый ему вариант закинули. Да, ну это просто там эмоциональная оценка. На самом деле, я так понимаю, что речь все-таки идет о проведении контртеррористических операций с использованием беспилотников. А жители умереть, это такое, то, что сверху. Ну понятно, нет, я понимаю, но имеется в виду, что... Вот каждый вторник Обама садится и, говорит, кого и показывает, да? Да, куда должны нанести удар беспилотники. Я уверен, что это выглядит, знаешь как, то ли там какая-то комиссия в этот день заседает, которая там антитеррористическая, вот как у нас там какая-нибудь называется, такая вот фигня. И что-то ему там какие-то помощники докладывают, и, возможно, какие-то решения принимаются. Но не конкретно, что возьмите Афганистан и разбомбите там, я не знаю, кого-нибудь беспилотниками, или там Пакистан. Не, ну надо же понимать, что политика. Политик никогда не хочет принимать решения, за которые потом придется отвечать. Не будет Обама на себя это брать. Он лучше потом кого-нибудь отдаст под суд. А если все выгорит, тогда он себе медалью возьмет. Ну, как это и принято, да, у политика. Ну, да. В Болгарии аварийно сел самолет с премьером страны. Да, там странно, вот этот Falcon, на котором, ну, на таком же Маржерит грохнулся, он взлетел. Самолет очень хороший, обычно ничего с ним не случалось. У него шасси не зашли, из четырех ног три не зашли, вот они покружились и сели. Ну, надо искать новое предложение на рынке конкурентное по этому классу самолетов. Я странно, думаю, тоже мне тоже казалось это не просто так. Понимаешь, есть такая мода, да, как вот среди девелоперов мода пошла дома сжигать, да, потому что думать никто не хочет. Ну да. И все, ну, да. А так же проще всего, раз закинул, да, и вот оно сгорело. Ну. Можно было, есть тысячу способов, как выселить бабушку, да, из этого самого, но используется один. Я думаю, что у самолетчиков какая-то такая вот хрень пошла, да, они начали конкурентно друг друга вытеснять с помощью вот, ну, фактически терроризма, да? Ну, но это я так, да. Я на самом деле предлагаю... Статистика показывает, что обычно аварии на самолетах президентов и премьер-министров заканчиваются очень жестко. Мы это знаем. В редких случаях, когда проносило, да, обычно все, хлопай, нет никого, да? Поэтому как-то вот еще один вопрос. Помимо того, что самолет хороший, самолет премьер-министра, ну, еще вопрос... В связи с тем, что вот, да, что самолет премьер-министра. Еще посмотрите, кстати, надо на это. Болгария там не собиралась закупать каких-нибудь самолетов? Не знаю, да. Ну, может быть, у них какая-то закупка есть. Может, кто-то хочет тендер выиграть. Британские парламентарии недовольны заходом российской подлодки в испанский порт. Ну, да. Так, сейчас... Еще раз можно? Да. Британские парламентарии недовольны заходом российской подлодки в испанский порт. Понятно. Тогда все понятно. Да. Да. Нет, ну тут еще непонятно. Там на африканской стороне есть Сеута. Ну, то есть, если через Гибралтарский пролив переехать, то ты увидишь гору, которая называется «Мертвая женщина», ну, которую по версии еще Геркулес там видел, да? И Сеуту, откуда Франко там, в 1936 году заявил, там, ну, не он заявил, а вроде по легенде сказали. Маленькое такое место непонятное, да, там 6 тысяч народа. Там, да, над всей Испанией безоблачное небо, и на миноносце переехал через Гибралтар. И все казалось, там с Марокко, с другими есть проблемы, там с африканцами, но проблемы еще и с англичанами, потому что у них на противоположной европейской стороне гора, которая как раз и называется Гибралтар. И это их база, и это их территория заморская. И у них постоянные какие-то проблемы с испанцами, так, между делом. А тут, видишь, в Сеуту зашла российская лодка Новороссийск. Напротив, английская база в 30 милях находится, и, в общем-то, все даже меньше. 18 миль, что я говорю? 18 миль. На испанцы что говорят? А я не знаю, ну, испанцы, наверное, нафиг посылают, потому что, а что они, ну, зашла лодка, заправилась, и что-то. Понимаешь, вот нынешняя ситуация, которая в мире сейчас существует, она совершенно абсурдная. То есть не только здесь вот эти вот припудренные кричать начинают, что вот, посмотрите, их там Дональд Кук куда-то на веслах пришел и так далее. Там такая же ситуация, там такие же припудренные все, такие же батники. Также они точно как бы всегда за, они всегда с теми, кто побеждает, всегда за свою власть, за, так сказать, ее верховенство, и никогда они не видят никаких там подводных камней, поэтому они обязаны, как консерваторы, как патриоты, да, выступить против лодки «Новороссийск» в Сеуте. Хотя многие даже, наверное, не знают, где этот Сеут находится. И гораздо опаснее, я скажу, те африканцы, которые пачками перелазят там через стену в этой Сеуте и лезут. Для англичан они гораздо страшнее, чем вот этот «Новороссийск», который пришел, он абсолютно для базы в Гибралтаре абсолютно безопасен. То есть даже если, не дай бог, этот «Новороссийск» захочет что-то с базой с этой сделать, ну ничего он не сделает. Ну, весовая категория разная. Украина и США начинают совместные боевые учения в Черном море. Ну вот, да, тоже, видишь, здесь местная вата российская кричит, ужасная вещь, вот этот Дональд Кук, да еще тысячи украинцев устраивают учения, и это конфронтация, это может привести к каким-то там последствиям и так далее. То, что до Калифорнии самолеты всю дорогу летали с термоядерными ракетами, это ни к чему привести не может. То, что англичан пугали, шведов пугали, ни к чему. А вот то, что на своей территории устраивают украинцы учения, я понимаю, зачем они устраивают. Они таким образом как бы привлекают еще кого-то на свою сторону, ну, в частности, Соединенные Штаты, в частности, НАТО. Понятно, что они понимают, что с ребятами отмороженными здесь очень трудно будет справиться в одиночку. Ну и, по крайней мере, на этот период учения все-таки вероятность каких-то эксцессов со стороны России поменьше будет. Конечно. Верховная Рада приняла поправки в Конституцию о децентрализации Украины. Да, вот это вот первое чтение. На самом деле ничего особенного. Ну, о чем? Из чего война-то началась? Война началась вообще не пойми из-за чего. Из-за того, что местное самоуправление будет иметь какие-то свои финансовые основы. И основное, так сказать, бремя власти ложится на местное самоуправление. И кто против этого? Все нормальные люди за то, чтобы местное самоуправление... Да, а кто же вышел против-то? Ну... Вышли люди, которые... Кто вообще есть такие люди, которые за децентрализацию? Кроме тех, кому это, ну, как сказать, выгоду приносит. Не, да? Ну это Но они на митинги не ходят. Я с тобой согласен. То есть парадоксальная ситуация. Да. Кому нужна централизация? Порошенко и Яценюку. Ну, по должностям, да. Они не против. Они говорят, они вносят законопроект. И те люди, которым нужна децентрализация... Прежде всего националистам, прежде всего радикалам, им нужна децентрализация. Ну да. С точки зрения логики. Конечно. Они выходят и выступают против. Ну это абсурд, понимаешь? Как все равно принимают. Они считают, что их обманывают, что сейчас у них там ДНР с ЛНР заберут. Ну и так уже забрали. А это есть некий путь для того, чтобы какие-то, во-первых, минские договоренности соблюсти, а во-вторых, самое главное уже не с ДНР, а с ЛНР. Самое главное, другие территории Украины, где нормальное местное самоуправление может привести к развитию регионов, к развитию территорий. Но местное самоуправление, это хорошо, что в этом плохого-то? Тут, видишь, вот кто-то бросил гранату, вот. Покажем фотографии. Да, ну вот небольшая, в общем, толпа-то и там, и с той, и с другой стороны, вот перед Радой. Вот, судя по этой фотографии, но тем не менее, видишь, кто-то лукнул гранату, 120 человек раненых, один погиб. Вот Кличко заявил о том, что... А его поймали? Да, что один погиб, а с Национальной гвардией долгое время говорили, что ничего подобного, никто не погиб, ногу оторвало, но никто не погиб. Сейчас выясняется, что действительно. Да там шлем ты не видел, там просто башка в нем. Не, в сердце, говорят, попал. Ну, вот осколок в сердце. Шлем это, и он весь, ну, весь кровью наполненный, вот он валяется там. Вот тут пишет, Яценюк требует пожизненного для бросившего гранату. Да это вообще не имеет никакого значения. Пожизненное там, или 25 лет ему дадут, или сколько, это вообще... Надо узнать, почему он бросил гранату. Вот это самое главное. Я уверен, что сейчас будет спекуляции вокруг этого. Здесь Киселевские все эти будут одно говорить, на Украине будет другая версия и так далее. Главное, чтобы те следователи, которые работают с ним, не по Бастрыкински работали, да, не набили ему харю там и не заставили его дать какие-то показания, левые совершенно. Вот, ну, я надеюсь, что на Украине, по крайней мере, сейчас это невозможно, да, что там будет более-менее... Будем надеяться. Да, будем надеяться. По крайней мере, нужно знать правду. Ну, а правда, человек наверняка был не в себе, человек наверняка даже не читал поправок этих. Наверняка считает, что какие-то злодеи хотят Украину расчленить и так далее. Ну и вот. Ну, предлагаю это, нашему правительству думаю. Обменять его на чего-нибудь, на Савченко. Нам человек такой пригодится сейчас с гранатой в голове, блин. Ну да. Да нет, у нас своих с гранатами в голове достаточно, так что ты можешь даже и не париться тут, знаешь, сколько их будет с гранатами-то в голове. Дмитрий Песков подтвердил, наконец, хоть что-то подтвердил. Да. Подтвердил подготовку Мальцев к встрече. Профан пишут. Ну что ж. Профайл, не, может быть. Про... Вот, перепутали не, слово. Не. Мальцев, запятая, профайл, он хотел сказать. Дмитрий Песков подтвердил подготовку к встрече нормандской четверки. Ну, видишь, вот хоть что-то он, да, ты прав, подтвердил, только они не знают, где будет эта нормандская четверка. Вначале Оланд сказал, что будет встречаться, они отрицали это. Теперь говорят, нет, будем встречаться. Но почему-то считается, что будут они встречаться в Нью-Йорке, я так понимаю, в ООН. И вот тут интересная вещь, понимаешь, если они в США действительно проведут встречу, но она не может быть не подконтрольна, то есть определенные люди, ну да, говорить откровенно, то есть до этого будет встреча и Оланда, и Меркель, и Порошенко, а будет встреча с Обамой, а потом будет встреча с Путиным, если там это будет встреча. То есть таким образом... Там будет еще пятый участник, если там они проведут. И вот те договоренности будут самые сильные. Ты же понимаешь, что там потребует зуб дать, да? Зуб дать, скажет. На пидора клянись, скажет Путину. Иосиф Кобзон предложил приостановить дипломатические отношения России и США. А он куда лечиться-то поехал? Ну, не знаю. К себе куда. Или в США? Нет, нет, нет. В США его не пускают. Он просил визу в Европу. Ему дали в Европу, я так понимаю, в Германию, наверное. И вот почему он не едет в Израиль? Всех волнует. Не, ну, действительно, с точки зрения медицины, то говорят, да. Из Германии едут. Тем более с раком, люди, да. Тем более с раком, ничего не понятно. Ну, с другой стороны, может, у него там уже, это, как сказать, есть свой доктор, что называется. Не знаю. Ну, в общем, тут... Ну, какой-нибудь, кто его наблюдает, как это называть, семейный условно. Ну да, кто его уже лечил. Да, видишь, тут вот предложил он приостановить дипотношения, дипломатические отношения между Россией и США, ну, это совершенно перегретый ну, товарищ. Ну, повод за Матвиенко опять заступился. Да, ну, повод ему просто надо прокукарекать. Ну, это просто да. Ему надо было что-то за это вот сказать, а я вот еще больше ку господина ПЖ, да, поэтому давайте мы там... с американцами, что-то понятно, что никто... А мне кажется, он вполне искренний, он же такой, вот как ты про Миронова хорошо сказал, умеет, да, он всю жизнь в этом живет, он же артист, в конце концов, он в этом свою роль видит, он Кобзона играет. Ну, может быть. Который за власть, ну, что, а зачем ему думать-то, ему петь надо, а не думать, все правильно. Да, вот в Саратов для обследования детей приплывет пароход с московскими врачами. 31 августа вот он приплыл, я так понимаю. То есть, представляешь, Кобзон едет куда-то там лечиться, не пойми куда. Старый, уже помирающий, все. А вот детей саратовских из Москвы врачи приплыли лечить. А мы знаем, что тех детей, которые в Ивантеевке, из Саратова ездят лечить. То есть, вот такая вот карусель получается странный очень. Кобзон хоть бы захватил с собой парочку детишек, а действительно зачем? Полечить. Нужно. Он же сказал, что зачем собирать деньги на лечение детей, когда надо на Крым собирать. Я просто говорю, что хорошей могло быть инициативой. Каждый, кто едет лечиться или отдыхаться, да, схватил с собой парочку ребят из детдома, да? Глядишь, всех бы и вылечили постепенно. Ну, это для него же это копеечные деньги. Я понимаю, всех вылечить не может. Доля российских лекарств на внутреннем рынке выросла до 28%, заявил нам Денис Мантуров, который заведует у нас лекарствами. Лекарствами, да. Глава Министерства промышленности и торговли Россией. Ну, я вот вопрос, опять же, к Кобзону. А что ты с нашими-то лекарствами хорошими не лечишься? 28%-ными вот этими. Стал бы лечиться. Вот Денис Мантуров, ему бы привез их сколько хочешь. Хоть жопой жуй этих лекарств. Ну, что-то не лечится, видишь. Или лекарства не лечат. Или эти наши лекарства не лечат Кобзонов. Вот я не знаю, как вот оно, понимаешь? В общем, детей наших лечат, а Кобзонов, ну, никак не лечат. Им надо лечиться в Германии где-то. Даже, вот я говорю, я потрясен, почему не в Израиле? Масса народ, кто ездил, лечились, все нормально. Ну, что, нет, ну, я говорю, ну, может быть, просто специально. Может быть, просто ему виза нужна, а это повод. А зачем? В Англию, может быть, съездить. Он очень хотел свалить. Своим родственникам. Нет, зачем свалить? Черт его знает, может, свалить решил. Кто его знает. В черный список Украины попали артисты Михалков и Безруков. Да, там Депардье еще. Газманов, да. Ну, список давно уже формировался, а вот сейчас что-то про него объявили. НТВ и РБК и все тут. Ну, может, потому что Михалков там еще в этом списке образовался. Ну, я думал, он возглавляет этот список вообще, Михалков. Мне так думалось, ну, по идее, кто должен быть? Первым должен в этом списке быть Михалков, а вторым Кобзон. Ну, или наоборот. А оказывается, только вот попал. Глава ДНР Александр Захарченко поднял насмех секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, который изъявил желание взять руководителя республики в плен. Ну и правильно поднял насмех. Нет, там... В плен. Ну да, не в плен, там был Турчинов, спросил у СБУ, что... Можно ли его там притащить в пакете, да, они сказали, только отдайте приказ. Ну, по сути, в общем-то, по сути, наверное, прав Турчинов. А что им Захарченко-то? Мне кажется, нормально Захарченко, он же больше пользы приносит там, чем вреда. Для украинской страны. Конечно, если бы там дурак на чужой территории, да, всегда лучше. Да, конечно, если бы там был серьезный какой-то товарищ, это было вот сейчас гораздо хуже. Для Кремля только лучше сделайте, если его поймаете. Потому что они тогда какого-нибудь шныря туда посадят, может быть, более хитрого. Немецкие СМИ пишут, что деньги из транши МВФ уехали в Америку вместе с Коломойским, с Игорем. Да, у нас что-то тут с эфиром происходит. У нас счетчик скручивает вниз. Как? Так, ну вот у нас смотрело 7500, а сейчас нам скрутили до 1065. А может, мы просто отвалились где-то? А, нет. Ничего, пишешь, все нормально? Нет, да. Ну вот мы нормально работаем, нет. Не, я не думаю, что они специально скрутят, я думаю, что это какая-то у них... Не, это не они крутят, это вполне возможно кто-то... А кто может скрутить вошел счетчик? Не знаю. Как? Как? Я это не автомобиль, не спец. Не Лада. Я не спец в таких делах. Вот у нас 997. Так он сейчас до нуля дойдет. Не, я думаю, это у них какой-то сбой там. Они все время что-то как какие-то сбои. У них же новые там программы. Нет, и вот у нас хватает теории заговора. На этот счет я даже не парюсь. Все ушли, пишут. Эфиры, все ушли. Все ушли на фронт. Так не бывает. Так, значит, деньги из МВФ уехали в Америку с Коломойским. Ну, это да, это какие-то немецкие СМИ написали. Я так понимаю, что, в общем-то, заангажированные немецкие СМИ написали. Хотя я далек от мысли, что с Коломойским никакие деньги МВФ не уехали. Понятно, что такая рыба, как Коломойский, живет для того, чтобы зарабатывать, как он считает. А заработком такие рыбы считают все, что плохо лежит. Это заработок. Ходорковский и Навальный хотят помочь с политзаключенным. Создали благотворительный проект, создают благотворительный проект для помощи семьям политзаключенных. Ну, деньги будут раздавать. Да, то есть они там говорят про 100 тысяч рублей, 1500 долларов они будут раздавать семьям политзаключенных, всего 22 человека. Ну, мы же понимаем, что это как бы новость только об одном, о том, что Ходорковский и Навальный договорились, и больше ни о чем. То есть все остальное, вот все, что связано с благотворительностью, это просто для того, чтобы подать эту новость. Это упаковка для новости. Договорились Ходорковский с Навальным. А вот упаковка, это вот там благотворительность, мы молодцы и так далее. Ну. Дело о звезде на высотке. Прокурор попросил приговорить к 3 годам тюремного заключения обвиняемого по этому делу, по краске звезды. Да, обвиняемых требуют приговорить, значит, к 3 годам лишения свободы. Причем сами, я так понимаю, обвинители говорят о том, что помогал только один, а все остальные спрыгнули вместе, так сказать, вот там с парашютом для того, чтобы поддержать акцию. Что значит поддержать акцию? Ну, тот, кто красил, тот и виноват. Логика такая должна быть. Исполнитель должен быть виноват, а не тот, кто прыгал в этот момент, чтобы поддержать. То есть, иными словами, если здесь будет изнасилование, одни будут насиловать, а другие будут прыгать рядом, чтобы поддержать. И что же, их тоже надо посадить за изнасилование, что ли? Вот по логике этого идиота, а? Агентство Росбалт сообщает со ссылкой на свой источник правоохранительных органов, что Руслан Еремеев, объявленный в розыск по делу об убийстве Бориса Немцова, является не бывшим, а действующим служащим чеченского батальона «Север». Что это меняет? Ну как, что и меняет? Оказывается, вот этот Еремеев, он был в отпуске с сентября по март. Ну, то есть, все это время он находился в Москве и, так я понимаю, принимал участие в тех мероприятиях, в которых этот Дадаев принимал участие, который тоже находился, то есть, не в отпуске, извиняюсь я, командировки, и тот, и другой, они имели официальную командировку, а сейчас он получил другую командировку. Ну, не знаю, кого сейчас валить поехал. Да. Кого сейчас поехал. А вот дочери Немцова, это она написала в социальных сетях, и это обсуждается, посоветовали не искать заказчиков убийства отца в Чечне. И вот пишут, крупный госслужащий, в прошлом бывший соратник Бориса Немцова, посоветовал Жанне Немцовой не искать заказчиков отца в Чечне. Как ты думаешь, кто это посоветовал? Я ничего не думаю, просто крупными буквами везде написано, во всех средствах массовой информации, что это Чубайс. Серьезно? Ну, я не знаю, все, что я читал... А я думал, что это Билл. Не, я не знаю, я говорю, что там вокруг этого идет, про наглую рыжую морду, и про все, и про, что это Чубайс. А я даже об этом и не подумал, я подумал о Билыхе сразу. А там говорилось того, что чиновник, у которого сейчас проблемы, в крупной госкорпорации он работает, вот что было сказано. Крупной госкорпорации. А Белых-то не работает в госкорпорации. Белых-то губернатор. Поэтому... Так, ну, нас, похоже, действительно кто-то обрубил. Может быть, Ростелеком, поэтому не все могут зайти. Вот 733 сейчас только, представляешь? Ну, я не знаю, там было бы написано что-нибудь в чате. Что-нибудь пишут? А ничего. Поэтому... А откуда кто напишет? Тех, которые обрубили, они уже ничего не напишут. Ну, не знаю. Да. В Москве выпустили приложение для фотожалоб на неправильную парковку. Ну да, представляешь, какая подлость. Сейчас вот информационный мир, он еще такие массовые подлости может делать. То есть люди будут друг на друга посылать вот такие жалобы про неправильную. Ну это же с какой стороны посмотреть? Но с какой стороны посмотреть, да? Вот если бы, вот, допустим, сделали для фотожалоб убивающих людей, ты бы что сказал? Это же хорошо, да? Ну, конечно, да. А неправильная парковка, это же ведь нарушение правил. Это же ведь нарушение все-таки правил. Я понимаю, что правила не всем писаны. Я понимаю эту теорию. Я даже не Но про это. Но это нарушение правил? Нет. Я про то, что мы, когда говорим про власть местного самоуправления, мы говорим, что это наша власть. И как нам парковаться, мы должны сами решить, понимаешь? Не, ну если решили уже, допустим. А если висят... Никто, за нас решили. Вот что мне... За нас решили, а нам говорят, идите стучите, ребята. Вот что мне не нравится. Ну, ничего, пусть будет стучать, а мы пока будем перерешать. Неназванные промышленные альпинисты обвинили Николая Бурова в демонтаже барельефа Мефистофеля. А кто такой Николай Бурова? Это директор Государственного музея памятника Исааковский собор. А ему-то что нафиг? А я не знаю, он борется с православной церковью, которая хочет его в музей под храм забрать. И он сказал, что если бы... провокация? Да, такая? Что если бы крест сказали, что он срубил, тогда понятно. Говорит, а Мефистофель, это ну нафига? Понимаешь? Это двухходовочка, это... срубить и обвинить церковь в этом, понимаешь? Так что, ты знаешь, вот, вот этот вот Мефистофель, это такой игиловский храм, как вот ИГИЛ уничтожает храм. Ну вот представь, вот, вот эти вот казачки, которые взяли на себя, вот как они там не выпендривались, Путина там на деньгах рисовали, его делали этот бюст Путина в виде там Цезаря, да, чего угодно, и нахер они никому не нужны. Тут они заявили о том, что Мефистофеля отбили. Все, они во всех средствах массовой информации побывали. Почему? Ну, потому что это вот вариант ИГИЛ, да. Вот ИГИЛ а вообще... это памятник вообще? Да. Историк культурного наследия и архитектуры. Два, а не может он вида. Стать не памятником, если у него что-нибудь отбить? Нет. Я так ищу геологические следы. Если они его все уничтожить, время тогда да, так нет, конечно. Памятник должен быть уничтожен понятно. Там на какой-то процент, который невозможно восстановить без ущерба. Тогда я его... этим как раз и да. Да. Бизнесмен Герман Серлигов задержан в столичном аэропорту Домодедово, сообщает его адвокат Артур Айропетов. Да, а представители, значит, вот в настоящий момент, так сказать, правоохранительных органов заявляют о том, что он не задержан, а его взяли, привезли на беседу, потому что вот там то-то, то-то. И вот после того, как побеседует, отпустит, вообще какая-то чушь. Вот тебе не нравится эта вещь про Стерлигова, мне тоже какая-то вот хрень полная. Ну там говорят, он где-то засветился в деле Борна. То ли ему про него кто-то там сказал, кто-то что, а ты же видишь, это сейчас такое очень большое дело, да? Может, под эту гребенку. Не знаю. Подмосковная полиция разыскивает пропавшего Дмитрия трехлетнего ребенка. Да. То есть интересная такая вещь вдруг случилась. Пропал ребенок, его какая-то женщина вроде, ну кто-то видел, увела. А это внук этого главы Дмитровского района Подмосковья. И там, ну, конечно, поднял шухер не потому, что пропал внук главы, хотя это дополнительно есть, просто пропал трехлетний ребенок. И вот, по крайней мере... До того момента, как мы начали передачу, его еще не нашли. То есть уже более суток не могут найти. Но мы говорили, что вот с детьми что-то какие-то странные вещи происходят. Того, помнишь, ребеночка все искали, там вот какой-то злодей его украл. Потом злодея вместе с ребенком задержали и никакой информации, ноль информации. То есть, значит, никакой не злодей. Помнишь, там приехал откуда-то там... Украл ребенка якобы там и так далее. То есть странные, в общем-то, вещи, которые информационный мир, наверное, он быстрее пытается все состряпать. То есть какая-то информация есть, а ментам деньги, наверное, или кому там приплачивают за то, чтобы сливали информацию, слили информацию. То есть она первоначальная. А первоначальная это может быть полная чушь. То есть там украли, зарезали, там ничего этого нет. И все, а и сразу подают, а потом очень трудно как-то вырулить. Полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на дом балерины Анастасии Волочковой в 2013 году. Да, вот видишь, я так понимаю, что кто-то, причем задержали двоих, а одного не опознали, то есть второй не при делах, его отпустили. На Сбербанк вот напали в выходные, вечером в пятницу, уже как раз у нас эфир начался, 10 миллионов рублей украли и ранили женщину. Вот для грабителей хотим сказать, ну не надо на людей нападать, вон там банкоматы есть, железки всякие, там гораздо больше денег, и не надо никого ранить, ну нафига это делают, какие-то отморозки. Тут у нас убийство. Сплошные убийства, убийства. Да, полно, одни убийства. Вот у нас даже слепой россиянин убил зятя на поминках жены, не поделив с ним огород. Представляешь? То есть 50-летние два мужика, один слепой, другого задушил, потому что они не могли огород, вот этот, который по наследству, поделить. И вот актер фильма «Кортика» Андрей Войновский был убит на отдыхе в Крыму. Но он Борьку Жилу, помнишь, играет в фильме «Кортик». И вот я могу сказать, что уже давно заметили, что фильм-то такой, вот этот «Кортик», ну, фильм очень хороший, «Бронзовая птица» и «Кортик», а многие актеры там погибли. Да, и вот очередная вот. Шевкуненко, вот этот вот главный герой, помнишь, там в «Кортике»? Он, да был нет, я по фамилиям не знаю никого. Убит вместе с матерью. Ну, главный, он там играл этого пацаненка. Зоя Федорова там играет бабушку. Она тоже убита, мы это знаем. А потом вот я просто вот так посмотрел, вот Коровина, который играет актер, он попал при невыясненных обстоятельствах под электричку. И вот сейчас вот Войновский, Андрей, убит. Как-то вот бывают такие фильмы, да, на которых вот математика отдыхает. Да. Полиция Таиланда задержала подозреваемого в совершении 17 августа теракта в Бангкоке, унесшего жизни 20 человек. Говорят, личная месть. Можешь себе представить. Там всего 20 человеком. А? Не знаю, кому он там мстил, как комментарии не дают. Ну вот уже нашли какие-то значит, детали, которые использованы для бомбы. Иммигранты устроили перестрелку под Стокгольмом. Ну да, вот тоже такая ситуация. Жертвы есть. Обычная, да. Сейчас этого будет все больше и больше. Ну, у нас тоже, ну как, перестрелка. Просто мы их называем гастарбайтерами. Ну да. Так, Венгрия завершила постройку ограждения на границе с Сербией. Ну, вот, ну там какое ограждение? Там колючую проволоку они натянули и все. Ну, ну ограждение, да. А вот в Германии заявили, что невозможно проверять миллионы пассажиров поездов. Это к вопросу того, что происходило во Франции, что там предложили как-то сделать так, чтобы в поезда трудно было так же попасть, как в самолет. Ну, это представляешь, сколько поездов и сколько в поездах ездит, сколько в самолетах и инфраструктура. Ну, то есть все, тогда железную дорогу можно на свалку выкинуть, она не будет работать. Поэтому, ну, в свое время, я помню, после того, как эти бразингсы, помнишь, угнали Ан-24, тогда в Трабзон, летали офицеры, ну и не только офицеры линейного отдела, летали при каждом рейсе, они одеты были в гражданку, сидели, как правило, сзади, сидели с пистолетами. И вот интересная ситуация, представляешь, я помню, маленький был, летел на одном самолете, на Ан-24. И, ну, видел крушение самолета Ан-10. И как-то потом уже взрослый человек, у меня охранное агентство «Аллегра», и у меня работал Захаров один. И я что-то заикнулся. Он говорит, блин, а я же тоже летел этим рейсом и то же самое видел. А он, оказывается, как раз был офицером линейного отдела и летел с пистолетом на случай, если кто-то что-то будет угонять, чтобы сразу и привалить. Так что вот единственный путь, наверное, это вооруженные люди, которые должны сопровождать. Хотя тоже не факт. Страны Евросоюза встретятся 14 сентября для обсуждения ситуации с мигрантами. Да. Ну, вот уже хорошо. Всегда посидеть и подумать, прежде чем что-нибудь делать. Надо подумать. Чем дольше думаешь, тем меньше делаешь. Ну, я не думаю, что у них есть готовые решения. Нет, конечно. И ни у кого нет готовых решений. Мы же не переживали еще эту ситуацию. Мы, я имею в виду, теперешнее население Земли. Теперешнее. Ну, да. Лидер суданских повстанцев приказал сложить оружие кому? Ну, своим. И с другой стороны тоже приказали тоже не стрелять. Ну, конечно, там сейчас будет продолжаться что-то, но то, что и та, и другая сторона в жесткой форме заявила о прекращении огня, именно относя это внутрь себя. Мы говорили про Минские соглашения, что пока стороны не будут контролировать своих же, ничего не получится. То есть репрессии должны в отношении своих же возникать, если они вдруг применяют оружие. Вот тогда можно прекратить огонь. В противном случае его прекратить невозможно. Коалиция во главе с Саудовской Аравией 30 августа нанесла очередной авиаудар по району на севере Йемена. Ну да, вот пишут в западных СМИ, Саудовская Аравия бомбит всех без разбора. То есть там пофигу. Вот хуситов бомбили, прибили 14 хуситов, 17 обычных гражданских. Ну как ты их отделишь? Ну как-то они их сортируют, но факт тот, что гражданских гибнет больше. Что является, как уже некоторые на Западе говорят, является военным преступлением. Ну и с ним нельзя не согласиться. Боевики Исламского государства похитили 200 участников демонстрации в Ираке. Как это они смогли похитить? Вот 200 мирных жителей, как можно похитить? Сколько надо народу, чтобы похитить 200 мирных жителей? Человек 30 вооруженных. Нет. Ну нет, я понимаю, что конвоировать может и 5 человек, 200 человек, нет, похитить, вот ты приходишь на площадь, да, и говоришь, ну-ка давай. Ну их двух, окружить надо ну, как-то. 10, да, вот окружи ты их в 30-ром. Ну, 30, ну, они, ну, ну все равно, знаю. Ну 200, но они побегут просто. Ну, а может их больше было, может 200 убежать не смогли. А, ты имеешь в виду, да. А все равно, если все побежали, ты 200, не... то есть их должно быть 200 как минимум, чтобы по одному хотя бы схватить не, ну, за руку. Это есть не в закрытом помещении, не в ограниченном, они же разбежаться должны быть. Какое-то там похищение странное происходит. Вот игиловцы четверых сожгли этих шиитов, и они заявили, что это ответ на то, что там... какого-то игиловца шииты сожгли. Такой гнусный спектакль, мне это все напоминает. Такой гнусный спектакль. Такая хрень собачья. Вот хрень собачья. Ну, нам не говорят, что хочет ИГИЛ. Ну хрень это кино. Я вот вижу. Нет, я, конечно, кино. Я снимал кино. Я знаю, что это кино. И вот боевики ИГИЛ взорвали еще один древний храм в Пальмире. Ну вот, храм Беала. Да, конечно. И будет продолжаться. Вы говорили, будут они делать те вещи, которые привлекают внимание. Да и вот мы. Вот у меня такое ощущение, чем дальше, тем больше. Нет никакого ИГИЛа. Ну нет его, вообще нет. Не, ну как, есть. По нет, он мере, есть, то, я что, понимаю. Что называется ИГИЛ. Ну не то, что вот да, что мусульмане подразумевают. Это некое такое шапито-шоу. Собрали каких-то отморозков. Причем их очень немного, да, и создают какую-то нам картинку гонят. Вот это поджигать, там, сжигать, я не знаю, что это. Картинка вообще, это ужастик нам сейчас. Не, что ужастик они рисуют 100%. И что это делается сознательно теми людьми, которые... Не просто какие-то отморозки, которые совершают преступления, там, и вот потому что душа требует, там, на потребу их кровавой души, да, а потому что кто-то это нарисовал, сценарий. Мне кажется, что это, да, нужно кому-то, вот этому самому, кто хвост виляет собакой. Это ему нужно, это можно придумать, сидя в Голливуде, нанюхавшись кокса, да, можно придумать, а давайте мы их подвесим за руки, за ноги и будем сжигать. Это такое у нас будет ужастик. Это же выдуманная херня. Это что такое, практика мусульман, что ли? Да никогда такого не было, да? Что это? Это они, чушь какая-то. Это какие-то чистокровки, это какие-то точно чистокровки. Автор шпионских историй Форсайт признался в работе на спецслужбы Британии. Да, еще один. Грэм Грин, теперь Форсайт. Вот, вот такие ребята. Ну, и тем не менее, «День шакала» и «Псы войны» — это гениальные произведения. Ну, да. Особенно «День шакала», конечно. Форсайт вот спрашивает меня, что, чтобы почитать, вот «День шакала» прочтите, получите истинное наслаждение. Гениальные произведения, просто. А вот в Исландии одну из улиц в Рейкьявике называли в честь Дарта Вейдера. Да, а причем, ты знаешь, оказывается, уже вот в польской деревне Грабовец есть улица Оби-Ван Кеноби. А здесь будет Дарта Вейдера. Хорошо, чего? В Китае 200 человек наказали за панические слухи в интернете. Ну да, они, это слухи, которые связаны там с биржей, с химикатами и так далее. То есть вот теперь взялись. И за нас, может, взялись. Что у нас? Вот 697 сейчас просмотров, лайков. У нас 1377 просмотров, 697. Что-то со счетчиком. Или реально. Не обращай внимания. Роснадзор этот нас. Давай передачу до конца доведем, потом будем разбираться. Разбираться, да. Россиянин Кирилл Блуменкрант стал победителем популярного конкурса игры на воображаемой гитаре. Вот это я даже не знаю, как комментировать. Я знаю, что в Финляндии такой конкурс проходит, и оказывается, тут вот россиянин победил, и, в общем, ну, не знаю, хорошо. Это... Ты видел эту? Ну, видел, да. Ну, прикольно. Я считаю, что стоит. Да. Да, ну, он такой маленький чемпионат, не все же большие, это понятно. В России открыли лабораторию по клонированию вымерших животных. А что, на Луну не летим, значит, надо еще что-то? Нет, конечно. Ну, это давно уже мамонтов тут собираются клонировать. Еще в советский период, помнишь, такая муль была где-то в журнале, ну, в виде фейка, наверное, что вот если клонировать, ну, не, тогда это не так называлось, в общем-то, воссоздать мамонтов, то тогда мясо у них очень полезное, такое, знаешь, как у тех кроликов. В общем, шкура, мясо и все такое, мамонт, красота. Сразу в промышленных масштабах разводить. Да, промышленных мамонтов сразу. На Гавайях начался эксперимент по выживанию на Марсе. Хорошо, они на Гавайях эксперимент по выживанию на Марсе, да. То есть там вот будут год они экспериментировать, но надо сказать, что до Марса надо долететь, туда только год лететь. Понимаешь, а они будут экспериментировать год. Ну, то есть они будут там сидеть в закрытом помещении, выходить в скафандрах. Ну, не знаю, насколько это. Ну, конечно, какую-то информацию соберут. Ну, вот гавайские астрономы назвали дату столкновения Солнца с Меркурием и Венерой. Да, это произойдет через 5 миллиардов лет. Солнце, Меркурий и Венера столкнутся. Но Земле обещают, что ничего не повредит это. Ну, будем радоваться, что Земля тут как бы в этой катастрофе не будет принимать участие. Еще в центре галактики ученые нашли инопланетян. Ну, ты знаешь... Слетали уже? Нет, они написали, что вот так как центр галактики раньше был построен, да, вот этим космическим процессом, то там, соответственно, все более старое. Соответственно, если там были какие-то условия такие, ну, похожие на земные, то уже давным-давно сформировались разумные. Поэтому надо искать в центре. И сразу же вспоминается, я вспомнил по этому поводу, что как это в каком-то фильме-то было, в 80-х или даже 70-х годов какой-то там фильм фантастический, где говорит, ну, а что, говорит, они такие тут тупые, вот, на Земле-то. Ну, они же, говорит, на краю галактики, ну, понимаешь, вот я думаю, что они фильмы смотрят и оттуда, или читают фантастику, и оттуда дергают, потому что для всех вот это было очевидно, уже, ну я не знаю, уже бесконечное количество времени. Для всех это было очевидно, что это так, а они это выдают как открытие. Говорят, а вот мы открыли, что там в центре могут там умные быть, потому что они старше. Жесть. Время закончилось у нас. Вячеслав, у вас Меркурий в Тельце. Вы в курсе? Не в курсе. Это хорошо или плохо, вы мне скажите? Меркурий в Тельце, это что? Это как примерно как рыба в кляре, наверное. Ну да. Меркурий в Тельце. Мальцев, может, в Тельце, может, ты неправильно дача. Прочитал? Мальцев, у тебя есть дача. У меня была дача, я ее продал. Гитлер клонирует, спрашивает. Если бы у меня была дача, я бы, знаешь, как ее назвал? Как? Дачей ложных показаний. Дача ложных показаний, хорошо. Так. Мальцев, вопрос, что будет с бомжами, когда придете к власти? Их очень много в России, как и беспризорников. Ну, бомжами и беспризорниками должны обязательно заниматься органы государственной власти и местного самоуправления, безусловно. То есть никто не должен быть брошен из таких людей. Почему? Потому что, ну, во-первых, это не с точки зрения вот даже государственной, это неэффективно. То есть, вот представляете, бомжи. Вот предположим, мы вот люди такие, которым все пофигу. Только дай нам и ничего не надо. Ну, как путинцы. Да. Я не понимаю, почему они не решают вопросы бомжей. Представляешь, бомжи – это разносчики туберкулеза. Вот они заразили несколько всего человек туберкулезом. Это какие затраты на их лечение? Какие? Это озвереешь, сколько всего надо. Легче этих бомжей куда-то пристроить, пролечить, дать им какую-то, ну, как это, социализацию, да? Ну, что с беспризорниками тем более. То есть беспризорники в основном это дети, у которых реальный путь. Помнишь, как у этого... У Гилеровского описан маленький мальчик, который выглядел как младенец, а его уже несколько лет ему было, его брали как младенец, чтобы милостинку просить. И там кто-то что-то сказал, какие-то слова, а он его таким семиэтажным матом там покрылся, мужик отскочил. А потом ему отморозили пальчики этому ребенку, у него не было пальцев. И Гилеровский вдруг встречает, ну, уже вот там, может, в 20-е годы встречает мужика там в кожаном пальто, в такой шапке, там, полярника, и видит, у него пальцев нет. И он узнает в нем вот этого мальчика, который был беспризорником, там, ну, жил там где-то на Хитровке в самом-самом убогом месте. И все-таки вот он дошел до штурмана полярного, и нормально у него все в жизни. Всегда есть выход. А у государства, у местного самоуправления этих выходов очень много. Начиная там от странноприимного дома имени Миклух Маклая, да? Просто сделать, чтобы люди не болтались. И кончая тем, что, я говорю, какую-то социализацию можно провести. Так. Все, время. Да. Везде есть бичи. Да, потому что многие люди просто желают быть свободными. Не хотят они никак с государством жить плотно. А государство обязано таких людей, ну, не трогать, что ли. То есть главное, это какая задача? Вот, что я, например, считаю счастьем? Я считаю счастьем наименьшее общение с государством. Вот чем меньше я с ним общаюсь, тем я счастливее. Если человек не хочет общаться, он и не должен. Он должен сказать, я не хочу ни хера с вами общаться. Пошли вы в жопу. Все. Он свободен, ради бога. Так. Спасибо. Спасибо. До свидания. 8285. Офигеть себе.